На прошлой неделе в нашей беседе о молитве мы начали рассматривать библейскую истину, что ответом на молитву является получить просимое. Сначала мы указали, что этому учит Священное Писание. Затем мы начали говорить о том, как мы должны молиться по воле Божьей, чтобы получить положительный ответ. Но такая молитва имеет определенные требования. Перед тем, как мы можем молиться по воле Божьей с уверенностью, что получим просимое, мы должны выполнить некоторые условия. Во-первых, мы отметили, что прежде всего должна быть полная покорность воле Божьей. Теперь мы желаем указать на другие условия. Во-вторых, мы должны иметь сердечное понимание Слова Божия, чтобы мы могли познать волю Божию. Как мы можем просить с какой-нибудь уверенностью, что Богу будет угодно дать нам просимое, если мы не знаем ничего о Его воле? По этой причине Иисус сказал: «Если пребудете во Мне, и слова Мои в вас пребудут, то чего не попросите, просите, и будет вам». Иоанна 15 глава 7 стих. Здесь мы видим, что просить то, что мы желаем, и получить просимое, зависит от нашего пребывания во Христе и пребывания Его Слова в нас. Мы не можем знать воли Божией без осведомления с Его Словом. В Псалме 1, с 1 по 3 стих, и в книге Иисуса Навина, 1 главе, с 7 по 9 стих, преуспевание христианина во всем обуславливается его размышлением о Слове Божьем день и ночь и хождение в нем. Недостаточно только читать Слово Божие. Оно должно пребывать в нас. Мы должны любить его, размышлять о нем. Мы должны впитывать его, пока оно не окрасит всю нашу жизнь и мысли. Тогда, когда мы придем и будем просить у Бога, мы можем сказать откровенно: «Дорогой нас Небесный Отец, я нашел в Слове Твоем, что Ты желаешь, чтобы я имел то и то, и что это почтить имя Твое. Ты сказал, чтобы я просил это, поэтому я уповаю и верю Твоему обетованию и Слову». Тогда мы можем просить и определенно ожидать ответа и получить просимое. Например, обратите внимание на дорогое обетование в первом послании Иоанна, 1 главе 9 стихе. «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». Зная этот стих, каждый верующий может получить немедленно прощение всякого греха, если он готов исповедать его всем своим сердцем. И он может получить очищение тоже. Для этого он имеет Слово Божие. Для верующего было бы грехом сомневаться, что Бог готов немедленно простить и очистить того, кто искренне исповедует свой грех. Или возьмите подразумеваемое обетование в молитве Господнем, когда Спаситель учил нас молиться: «Хлеб наш насущный дай нам на сей день». Каждый верующий, который знаком Словом Божьим, может молиться о насущном хлебе и получить его, зная уже, что это воля Божия. И будет неправильно молиться, да будет воля Твоя, о том, что Бог ясно указал, является Его волей. С другой стороны, если верующий хорошо осведомлен в Слове Божьем, он не будет искренне просить великого богатства мира, пренебрегая духовными ценностями. Если он знает, любит и верит словам Спасителя в Евангелии от Матфея, 6 главе 33 стихе: «Ищите же прежде Царство Божие и правды Его, и это все приложится вам». Он определенно будет знать, что духовные благословения гораздо важнее, чем великое богатство, что искать прежде всего Царство Божие принесет величайшее счастье, величайший мир и величайшее благословение. Он будет знать, что тот, кто действительно прежде всего ищет Царство Божие, будет иметь пищу для еды и одежду для ношения, и, кроме того, мир Божий, который превышает разумение. Я говорю, что человек не может молиться по воле Божией без знания Слова Божия. Библия является откровением сердца Бога. Это откровение всего доброго, правильного, истинного и чистого. Когда вы сердцем поймете учение Слова Божия, и когда вы будете размышлять о нем день и ночь, тогда вы можете молиться, зная, что просимое по воле Божьей, и что Бог будет угодно и приятно услышать и ответить на вашу молитву, даровав вам просимое. А молитва, не основанная на Слове Божьем, скорее всего, не будет угодная Богу. В-третьих, чтобы молиться по воле Божьей, нужно руководство Духа Святого. Без руководства Духа Святого наш бедный плотской ум примет только букву Библии и не поймет воли Божьей, ибо духовное нужно понимать духовно. И имеется много вопросов и обстоятельств, о которых нам нужно знать, что думает о них Господь, и о которых знание только буквы Слова Божьей не даст ответа. Какая должна быть тема моей проповеди? Кому первому я должен засвидетельствовать о Боге? Нужно ли мне молиться о новом автомобиле или обойтись без него? Желает ли Бог, чтобы дети мои брали уроки музыки или нет? Что мне сделать с моей работой? Как поступить в этом или ином обстоятельстве? И так далее. Да, имеется тысячи вопросов, на которые желаем иметь личное и подробное руководство Духа Святого, потому что иначе мы не можем определенно молиться по воле Божьей и уверенно ожидать просимого. Но благодарение Богу каждый верующий может иметь Духа Святого, чтобы Он помогал ему молиться. Также и Дух подкрепляет нас в немощах наших, ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно, но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. Испытывающий же сердца знает, какая мысль у Духа, потому что Он ходатайствует за святых по воле Божьей. Послание к Римлянам, 8 глава, с 26 по 27 стих. Мы не знаем, о чем молиться, как нам должно, но в наших немощах помогает нам Дух Святой. Он ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными, и тогда наша молитва, руководимая и направленная Духом Святым, достигает сердца Божие, и мы получаем просимое, потому что Дух Святой ходатайствует за святых по воле Божией. Дух Святой может всегда молиться по воле Божией. Итак, каждая молитва, вдохновленная и руководимая, и производимая Духом Святым, может быть уверена в ответе. Некто хорошо сказал, что каждая молитва, которая начинается на небе, определенно не будет отверженной там. Дух Святой назвал нашим Спасителем-Утешителем, Иоанна 14 глава 16 стих и 26, 15 глава 26 стих и 16 глава 17 стих. Это слово «утешитель» переведено из греческого слова «параклитос», что означает «призванный рядом». Итак, Блаженный Дух Святой находится рядом с каждым верующим. Еще лучше, Спаситель сказал в Евангелии от Иоанна 14 главе 17 стихе: «Вы знаете Его, ибо Он с вами пребывает и вас будет». Дух Святой пребывал с апостолами перед воскресением. Но в будущем Дух Святой был обещан быть в нас после прославления Иисуса Христа. И так, когда Иисус воскрес из мертвых, Он дунул на учеников и сказал: «Примите Духа Святого». Иоанна 20 глава 22 стих. Теперь с того времени каждый спасенный человек имеет Святого Духа, живущего в его теле. Послание к Евреям, 8 глава 9 стих, говорит: «Но вы не по плоти живете, а по Духу, если только Дух Божий живет в вас. Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не его». Дух Святой живет во всех, кто спасены. И если кто не имеет Духа Святого, пребывающего в нем, он не спасен. Первое послание к Коринфянам, 6 глава, с 19 по 20 стих говорит: «Не знаете ли, что тела ваши — суть храм живущего вас Святого Духа, которого имеете вы от Бога, и вы не свои? Ибо вы куплены дорогою ценою. Посему прославляйте Бога в телах ваших и в душах ваших, которые суть Божии». Тело каждого верующего является храмом Духа Святого, живущего в нем. О, как Он желает утешить нас, наставить нас на всякую истину и учить нас. Фактически, послание к Римлянам, 8 глава, 9 стих, говорит, что Дух Святой является также Духом Христа. Иисус обещал Своим ученикам перед распятием: «Не оставлю вас сиротами, приду к вам». Иоанна 14 глава 18 стих. И Он объяснил, что Он придет в личности Святого Духа. И Евангелие Иоанна, 14 глава, 26 стих говорит: «Утешитель же, Дух Святой, которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что Я говорил вам». Итак, Дух Святой открывает нам волю Христа и напоминает нам, что Он сказал в Своем Слове, и научает нас всему, что нам нужно знать, когда мы покоримся Ему и будем размышлять о Слове Божьем. Верующие тогда могут определенно знать волю Божию. Если молимся на основании ясных обетований Слова, и если мы руководимы и наставляемы Духом Святым, тогда наши молитвы будут угодны Богу. Бог может указать нашему сердцу, о чем Он желает, чтобы мы молились, что прославить Его имя, и что будет благословением для Его детей. И когда мы молимся таким образом по воле Его, мы можем ожидать, что получим просимое. Будем помнить, молиться означает просить, и ответ на молитву означает получить. Аминь.